Показательно, что возвращаться в Ленинград они не помышляли, а планировали сойти в Малые Вишери, где Васютинский снял частный домик, в котором их ждали несколько чемоданов с вещами, новые паспорта, изрядная сумма уже советских денег и автомобиль с доверенностью, выписанный на новую фамилию Васютинского — Лаврецкий. «А она должна была стать Каличиной?» — пробормотал Нил. Взгляд следователя мгновенно сделался колючим, подозрительным. «Откуда тебе это известно?» «Возвращение к истокам. Русская классика. Я, помнится, говорил тебе, что Линда была в девичестве Ильинская, а он — урожденный Штольц». Гончарова заменили Тургеневым, вспомни «Дворянское гнездо». «Романтики!» — вздохнул Асуров. «Увы, любопытство возобладало над осторожностью. Они прямо в купе взломали чемоданчик и, найдя в нем не только баснословные деньги, но и дорогие виски, решили отметить событие. Финал тебе известен. К сожалению, Яшенька оказался им не по зубам. Но деньги-то они умыкнули. Не так все просто. Все обнаруженные при них доллары оказались фальшивыми, как, впрочем, и большинство валюты, конфискованной ранее у Евсеева. У змея Плешивого был и такой промысел, хотя о причастности к этому бизнесу бриллианта мы прежде не догадывались. Выходит, Яша намеревался втюхать москвичу фальшивые доллары? Не думаю. Яхонт наш бриллиантовый, конечно, не Эйнштейн, но и не идиот, профессия не та. К тому же хитрость, трусость и инстинкт самосохранения у таких субъектов развиты, как правило, чрезвычайно, и с лихвой покрывают недостаток ума. Он прекрасно понимал, что после того, как выражаются в их кругах «кидалово», он на этом свете не заживется. Нет сомнений, что действовал он по заранее составленному плану, причем составленному не им. Но в чем смысл? Возить с собой фальшивые доллары, рисковать. Как оказалось, смысл большой. Я уже говорил, что москвич, с которым должен был встретиться бриллиант, человек куда как непростой, и связи у него астрономические. Людей такого уровня можно брать только с поличным при свидетелях, со всеми процессуальными тонкостями. Более того, скажу тебе по секрету, Москва никогда не санкционировала бы наше оперативное мероприятие, поставь мы их в известность, по кому собираемся работать. Но они знали лишь то, что мы ведем бриллианта с большой суммой в валюте и в финале намереваемся выйти на неизвестного получателя. Наше руководство пошло на этот риск, рассудив, что дело верное, а победитель не судит, и прокололось по-страшному. Да уж, такая операция сорвалась. Если бы только сорвалась, это было бы полбеды. Когда Яша не вышел из вагона вместе с остальными, наши подумали было, что умудрились его упустить, и так обрадовались, когда он все-таки появился, что не обратили внимания на отсутствие его спутницы. Тем более, что и серый чемоданчик был при нем. Как это при нем? Линда же этот чемоданчик увела. Значит, был второй, точная копия первого.